Сталин считал западную демократию такой же опасной для Советского Союза, как и нацистскую Германию, несмотря на то, что Гитлер уже захватил Австрию и Чехословакию. Мюнхенский сговор окончательно убедил Сталина в том, что Запад не собирается останавливать Гитлера. 31 мая 1939 года Британия и Франция гарантировали неприкосновенность границ Польши. Но Сталин подозревал, что Гитлер получил не менее соблазнительные обещания. Он был уверен, что в случае нападения Германии на Советский Союз ему придется бороться в одиночку, не рассчитывая на чью-то помощь. И тогда он решил договариваться не со странами Запада, а с самим Гитлером. Пакт о ненападении между Германией и Россией был подписан 23 августа 1939 года. Этот документ позволил Сталину аннексировать восточную часть Польши. 1 сентября гитлеровские войска вторглись в Польшу. Многие польские интеллигенты бежали, в том числе и члены еврейского антифашистского комитета, который Сталин использовал для получения поддержки со стороны Соединенных Штатов. Писатель Илья Эренбург был потрясен произошедшим. Накануне начала Второй мировой войны Ахматова оказалась в больнице. У нее воспалилась надкосница. Гаршин и Чуковская навещали ее. Хотя перенесенная Анной Андреевной операция была очень болезненной, она рассказывала о ней с юмором и с обоснованной гордостью. «Мне говорил потом Владимир Георгиевич Гаршин, что доктор удивлялся моему терпению. А когда же мне было кричать? До – не больно, во время операции – щипцы во рту, не крикнешь, после – уже не стоит». Примечание. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Москва. Согласие. 1997. Том 1. Страница. 47. Чуковской Ахматова призналась в более серьезных недомоганиях. У нее были затемнения в обоих легких. Ее по-прежнему мучили головокружение и тошнота. Эти симптомы Ахматова приписывала болезни Меньера. 16 сентября Ахматова уже была дома, под присмотром врачей. В конце месяца в свои комнаты вернулись Пунины. Ахматова слышала, как Николай Николаевич кричал на своих домашних. Она полагала, что его раздражение вызвано безденежьем. К середине октября Ахматова выглядела очень плохо. Ее бессонница стала практически постоянной. Ей было трудно есть. В ноябре она решила продать картину Бориса Григорьева, чтобы собрать деньги на поездку в Москву. Анна Андреевна не переставала хлопотать за Льва. Примечание. Известный галерейщик, знаменитый художник, носивший ту же фамилию, к этому времени жил во Франции. Несмотря на весь свой скептицизм относительно возможности публикации ее стихов, Ахматова уже получила 3000 рублей из Москвы, а в январе 1940 года ее пенсию увеличили до 750 рублей в месяц. Если бы не арест Льва, Ахматова могла бы подумать, что власти изменили свое отношение к ней. То, что она так не думала, явно чувствуется по загадочной поэме «Без героя», работу над которой она начала той осенью. Тем временем Гитлер переключился на Нидерланды и Францию. Блицкриг был стремительным и безжалостным. Франция сдалась 17 июня 1940 года. Сталин был поражен тем, что Франция не оказала Гитлеру практически никакого сопротивления. Ахматова тоже была глубоко разочарована. Известия из Лондона ужасали ее. Она продолжала с тревогой следить за событиями в Европе. 5 июля 1940 года Ахматова навестила Илью Эренбурга и прочла ему стихи о падении Парижа. Русские всегда любили этот город, и война ознаменовала собой конец целой эпохи. Над погибшим городом. Как маятник ходит луна. Так вот, над погибшим Парижем такая теперь тишина. Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. Москва, правда, 1990, том 1, страница 204. В 1940 году она написала стихотворение «Лондонцам», посвященное бомбардировкам Лондона. Разрушение Лондона Ахматова называет 24-ю драмой Шекспира. «Только не эту, не эту, не эту!» Это уже мы не в силах читать. Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. Москва. Правда. 1990. Том 1. Страница 205. Поиски внутренних врагов по-прежнему не прекращались. Лидия Чуковская обнаружила за собой пристальную слежку. Судя по всему, интерес со стороны НКВД вызывали ее рукописи о 37-м годе, и, в частности, роман «Софья Петровна». В мае 1941 года, за полтора месяца до вторжения гитлеровских войск в Россию, Чуковская уезжает в Москву. Ее отъезд был связан и с желанием скрыться от слежки, и со стремлением оградить Ахматову. Кроме того, в Москве Чуковской предстояла операция. Ахматова приехала в Москву позднее. Она, как всегда, пыталась хоть чем-то помочь Льву. Анна Андреевна навестила Чуковскую в больнице. Большинство сторонников Сталина утверждают, что соглашение с Гитлером было маневром, главная цель которого заключалась в том, чтобы выиграть время и лучше подготовиться к грядущей войне. Однако, судя по всему, Сталин искренне надеялся на то, что ему удастся избежать войны с Гитлером. Он сознательно игнорировал все донесения разведчиков, утверждавших обратное. Сталин не мог позволить себе идти на поводу у Запада. Он считал, что Запад только о том и мечтает, чтобы вбить клин между Россией и Германией. Сталин избегал любых действий, которые могли бы не понравиться Гитлеру. Он инициировал несколько антисемитских кампаний, чтобы внушить доверие новому союзнику. Впрочем, использовать выигранное время с пользой Сталину так и не удалось. Даже когда 22 июня 1941 года ему докладывали о том, что самолеты Люфтваффе бомбят русские города, что 3-миллионная германская армия вторглась в пределы России, Сталин продолжал требовать от своих военачальников, чтобы те не поддавались на провокации. Германские бомбы падали на Киев и Севастополь, а Сталин отдавал приказы не пересекать согласованных границ. Пунин вспоминал, что узнал о начале войны от Ахматовой, которая вбежала к нему и сообщила, что по радио выступает Молотов. Примечание. Если воспоминание Пунина верно, значит, в начале войны Ахматова находилась в Ленинграде.